Глава 32. Затишье. Обратная дорога заняла куда больше времени, чем я ожидала. Похоже, Рад скакнул на внушительное расстояние, которое в обратной дороге мы преодолели часа за 3. Даже несмотря на то, что ехал Рад быстро. Я беспокоилась, что он не сможет попасть на работу из-за нас. Но Радомир заверил, что это ничего. Переноситься вместе с Мариной мы не решились. Пришлось ехать старым человеческим способом. На машине. Оказалось, к хорошему быстро привыкаешь. Первые полчаса я еще держалась. Потом стала думать, что мы ведь могли просто прыгнуть и оказаться сразу в городе. Дома. Марина ничего не говорила. И, наверное, это нервировало сильнее всего. Я надеялась. Она выплеснет на меня все, что с ней случилось в последние дни. Но она ничего не говорила и на вопросы не отвечала. Мы просто обнимались на заднем сиденье. Марина время от времени смахивала слезы. Я смотрела в окно. Рад включил нейтральную музыку. Без нее тут совсем тоскливо. Когда мы, наконец, добрались до города, Рад спросил, куда нас отвезти. Я предложила домой к Марине. «Нет, я не поеду туда!» Заволновалась та. «Маш, можно к тебе?» «Боюсь, нет. Я поругалась со своими. Пока живу у Рада». Марина покосилась на водительское кресло и ответила тише. «Тогда давай поедем к Свете. Побудешь со мной?» Рад глянул в зеркало заднего вида и покачал головой. «Я понимала. Слишком опасно. Да и после всего случившегося нарываться еще и на демонов я как-то побаивалась». «Я не хочу к нему!» прошептала Маринка. «А Светка в командировке на неделю. Давай туда!» «Нельзя!» Я покачала головой. «Мне нужно многое тебе рассказать. Да и тебе мне. Но, боюсь, нам небезопасно сейчас ехать к Свете и оставаться одним». На ресницах подруги снова заблестели слезы. «Марина, позвольте отвезти вас ко мне домой». Салон наполнил спокойный рычащий бархат. «Скажу сразу, чтобы не стало сюрпризом, это тоже загородный дом, но никто вас не потревожит. Мне нужно будет уехать, поэтому мешать не стану». «А если снова кто-нибудь залезет?» насторожилась я. Он посмотрел мне в глаза в зеркало и ободряюще улыбнулся. «Я вернусь ночью, а до этого подгоню своих ребят. У меня охранная фирма», — пояснил для Марины. «Вы их не заметите, но они будут приглядывать за территорией». «Поехали?» — спросила я у подруги. «Закажем пиццу, поговорим, кино посмотрим, еще что-то. Рад, мы же...» «Само собой», — кивнул он. «Еду проще заказать, но если хотите что-то конкретное, можете готовить. Продукты есть. Чего нет, тоже доставят. Будет нужно, приготовлю хамам». Волшебное слово для Марины. Она обожает хамам. «И уедете?» — прищурилась она. «Да», — согласно кивнул он. «Меня можете не ждать. Я часа в 2-3 ночи только вернусь. Если не под утро». «Тогда ладно», — Марина выпрямилась. «Не подумайте ничего, Радомир. Я благодарна вам за помощь, но сейчас мне не хочется быть рядом с мужчиной». «Я понимаю. Все в порядке». «Бегов умеет нагнетать и казаться маньяком», — улыбнулся оборотень. Марина сжалась и обняла себя за плечи. Я успокаивающе погладила ее по руке. Все закончилось. На путешествие до дома Радомира ушло еще 1,5 часа. Рад завез нас на территорию и повел в дом. Показывать, где что. На мое удивление, Марина была в курсе, как управляться с хамамом. Так что Раду не пришлось задерживаться. Это расстроило. Он показал Марине комнаты. И она выбрала самую дальнюю и скрылась за дверью, заявив, что хочет умыться. «Если что-то понадобится, звони», — сказал Рад, спускаясь по лестнице. когда я пошла его провожать. Полотенца, халаты, постельное в комодах. Понадобится одежда? Можешь поискать в моем шкафу. Хорошо. Есть комнаты, в которые нам лучше не ходить? Я усмехнулась. Вдруг ты хранишь там тела бывших жен? Я храню их не здесь. Поцеловал висок. Шучу. Возьми карточку. Закажите что-нибудь. Если что, сразу звони мне. Неважно, что случится. За окном хрустнет. Я попросил ребят патрулировать по периметру забора камеры. Если что-то случится, выбегай за территорию. Они заметят тебя и помогут. Спасибо. Мы остановились на пороге, и я обняла его. Будь осторожен и возвращайся скорее. Постараюсь. Рат наклонился поцеловать меня. А после придержал за подбородок. Попробуй поговорить с ней. Объяснить все. Я понимаю, что чувствует Дима. И раз она истинная, его сломает ее отторжение. Я попробую, пообещала я, радуясь еще одному поцелую. Спасибо. Не ждите меня. Ложись спать и отдыхай. Телефон держи поближе и, если что, бежать за ворота. Умница. Он отошел и вышел на улицу. Приятное чувство. Мы будто уже семья, и я, как верная жена, провожаю его, желая хорошего дня. Странно, но впервые в жизни я чувствую себя на своем месте. Мне нравилось здесь. Спокойно. Участок красивый. Дом большой и удобный. «Марин?» «Рад уехал. Пошли заказывать еду!» — крикнула я, присаживаясь в зоне гостиной перед камином. «Надо будет вечером зажечь его и сварить глинтвейн, например. Рад разрешил пользоваться всем». Подруга будто этого и ждала. Тут же показавшись на лестнице, она переоделась в халат и сплела волосы в косу. «Машка, я не знаю, как тебе сказать», — начала она без вступлений. «Мне кажется, Дима, мужик, который меня увез, не человек, а оборотень», — закончила я. «Что? Ты откуда?» «Рад тоже», — я подняла ладони. «Знаю, как это звучит, но все в порядке. Если мы сошли с ума, то вдвоем». «Нам нужно бежать отсюда!» Марина покивала. «Они монстры!» «Нет, Марин, сядь, пожалуйста. Там есть и другие сущности. Демоны. На меня дважды напали». «Капец! Машка, мне надо выпить! Сейчас!» Она резко шагнула в сторону кухни. «Меня жизнь к такому не готовила!» Я поджала губы. Не могу ее винить, но, наверное, так лучше. Сразу сказала, и все. Теперь нужно пережить ее эмоции и попробовать разговорить. Марина распахнула первый шкаф и сразу нашла большие винные бокалы. «Я не буду», — сказала я. «Лучше чай попью. Или давай потом глинтвейн сварим». «Обязательно», — пообещала подруга. «Но вино я тоже буду». Я рассмеялась. И тут у меня зазвонил телефон. Как-то машинально ответила, даже не взглянув на номер. «Машк, ты совсем обалдела?» Сразу завизжали на том конце провода. «Только попробуй сбросить вызов, дрянь такая! Сильно пожалеешь!»